нейросети, что установлены пленником, пусть и достаточно мощные, но уже устаревшие. Никто не будет ставить простым костоломам что-то более продвинутое. Поэтому в них стоят устаревшие управляющие элементы, ПА. Так как автор не знает точно, как устроены нейросети на какой элементной базе, то тут будут использованы подобные термины, вместо процессоров, микросхем и прочих аналогов. И к этим элементам можно подобрать доступ, чтобы потом отследить их перемещение. Довольно улыбнулась эта стервочка. Но как, поразился я, вы не забыли, хозяин, что нейросеть позволяет управлять всей техникой в содружестве, а для этого ей надо обмениваться с этим оборудованием сигналами. Вот она и обменивается, постоянно, со всей окружающей техникой. И при достаточно мощном эскине, это общение можно отследить. И самым мощным эскином на этой планете являюсь я. Довольно выпятила свои дыньки Медея, а дальше все было делом техники. Медея отследила столь же неприметный складской модуль, но на другой окраине города, куда немедленно отправилась группа захвата. Через полтора часа первые носители нужной мне информации были доставлены в наш ангар, и запустился конвейер. Потрошение на импланты ментоскопия-утилизатор. По мне, после того, что я накопал в мозгах жертв моего произвола, это еще была легкая смерть. После того, как прошли по цепочке исполнителей, оказалось, что меня просто, тупо, заказали. Одна из мамаш тех, кого я распылил на атомы в системе Уира. К сожалению, логи общения нейросети, спустя столь длительное время не сохранились, а исполнителю нужны были только деньги. Поэтому пусть заказчица пока побегает, я уверен, что она не успокоится, и мы еще встретимся. Тут же нарисовалась другая проблема, имя ей Синдикат. После того, как мои контрразведчики доставили достаточное количество звеньев в цепи, при помощи ментоскопии и аналитических возможностей Медеи выявился достаточно неприятный факт, а именно то, что на просторах Содружества существует организация под таким претенциозным названием. Конечно, я не верю, что подобная организация в огромном человеческом социуме одна, но сейчас в мои сети попалась именно она, и круг занятий Синдиката был весьма обширен. Работорговля, убийство, шантаж, похищение людей, контрабанда, да много чего еще. После недолгих раздумий я отдал команду Тоши Мари и его ученикам, ФАС. Я решил, что это будет прекрасная возможность ему и его ребятам показать, чего они в действительности достигли, и показать свои реальные умения. Ну и ко всему прочему, я всегда считал, что любая война должна сама себя кормить. Разорив всего несколько ячеек организации, счета моей корпорации уже пополнились на 500 миллиардов кредитов, и, по мере потрошения фигурантов расследования, ручеек доходов все расширялся. Пусть пока большая часть средств шла на анонимные обезличенные чипы. Со временем, имея столь обширную базу различных предприятий, все эти деньги будут отмыты. Да и наличка тоже никогда не повредит, особенно при расчетах с клиентами в диком космосе. Ко всему прочему, кроме кредитов в собственности членов синдиката было оборудование, транспорт, космические корабли, ангары, квартиры, земельные участки и прочее разное имущество, которое, под протокол, передавалось неизвестным людям, вообще в реестре содружеств не числившимся, а потом все это либо продавалось анонимным покупателям, либо перегонялось в неизвестном направлении и просто исчезало. Разобравшись с основными делами, я со спокойной душой и чистой совестью отправился к новому месту службы, надеясь в этот раз все же доехать. Но сейчас речь не обо мне, а о том, что следующая десятидневка жизни королевства Килавия прошла под эмблемой семьи Тоши Мари, которая как-то плавно стала эмблемой моей контрразведки. На гербе этого отдела корпорации ВАС был изображен какой-то мелкий, но очень ловкий и хищный зверек, который и был взят за основу. Хотя, на Фелиции подобная характеристика могла относиться к любой мелкой живности. Что называется, ткни в любую и не ошибешься, приняв ее за свой герб. Но Рунни, так назвалась фелицианская разновидность куницы, при правильной дрессировке и обучении, были еще и крайне верными созданиями, и очень мстительными. Так вот, в течение декады, которая последовала за нападением на великого меня, умерло очень много людей. И когда я говорю «много», то это означало «много». Счет жертв шел на сотни человек, и среди этих сотен были весьма непростые люди. Я и сам не ожидал, что этот самый синдикат проник в самое сердце такого благополучного королевства. И к моему глубочайшему удивлению, Эта организация контролировалась с самого верха. Организованная еще во время начала нынешнего цикла развития содружества младшими сыновьями правящих династий самых различных королевских и императорских семей содружества, синдикаты и его связи были своеобразным даркнетом дня правителей обитаемой части галактики. Именно через сеть этой подпольной организации проводились все незаконные и насквозь аморальные операции. Например, я нашел множество следов того, что пираты продавали высококачественных диких людей, захваченных в их мирах незаконным способом, различным империям, типа Ротана, где было запрещено официальное рабство. Но если рабство обозвать кредитом, а рабский имплант заменить пожизненным рабочим контрактом, то все это начинало очень плохо пахнуть, буквально вонять от обнаруженного лицемерия. Людям, которые еще не пришли в себя от нахождения в криокамере и резкой смены окружающей обстановки, объявляли, что доблестные силы империи нужно и вписать, спасены доблестными ВКС от подлых пиратов. И теперь добрые и щедрые правители этой прекрасной страны милостиво предлагают принять их гражданство. Правда, никто не упоминает, что гражданство это будет самой низшей категории, делающих принявших его практически абсолютно бесправными существами. Затем всем этим несчастным людям предлагали маленький такой кредит, под совершенно небольшие проценты, ага, на обустройство и в виде подъемных. А потом избранные корпорации начинали предлагать таким гражданам контракт. И от такого контракта сам Люцифер бы заплакал, почувствовав свое ничтожество. Ведь впервые попавшие в содружество люди не могут знать, что любой контракт должен проверяться специальной корпорацией юристов, которая обслуживает практически всех разумных в этой части галактики, и является одной из крупнейших. Но и это еще не все, чем занимался таинственный синдикат, ведь кроме заказов на убийство, там можно было оформить похищение недоступных и неприступных красоток или красавцев. Мои контрразведчики с удивлением обнаружили множество заказов на похищение моих девочек, и это вообще не лезло ни в какие рамки. Поэтому я дал Тоши Мари приказ мочить Кахазезелов с особо жестоким цинизмом, при этом стараясь их как можно больше подставить и выпотрошить на бабки. Да-да, потрошить этих самых загадочных Кахазезелов тоже надо было с запредельным цинизмом. А чтобы власть имущие поменьше ставили палки в колеса, на каждое задержание, допрос, обыски и прочие досудебные действия, правоохранители на операции стали брать с собой журналистов. Надо ли говорить, чьи именно представители одной из древнейших профессий чаще всего удачно попадали на такие мероприятия? Человек, сидящий в скромно обставленном кабинете в одном из многочисленных офисных зданий, находящихся в столице королевства на планете Кельми, со всей силы стиснул подлокотник своего удобного анатомического кресла. Но созданные с помощью самых высоких технологий изделий не поддались столь слабым усилиям, а все из-за увиденного выпуска новостей, транслируемого посредством настенной информационной панели, а еще из-за того, что он, наконец, понял причину молчания многих из его людей. Очень, просто очень много человеческих жертв было обнаружено в течение последней декады. Вещала симпатичная ведущая, их находили, как случайно, так и по сообщениям неизвестных, и по сигналам от родственников. Удивляет столь широкий диапазон погибших. Мертвых людей во множестве находят как в кварталах бедняков, так и на роскошных виллах благороднейших аристократов. Счет жертв идет уже на сотни. В столице королевства воцарился ужас и террор. Но так ли это? По данным из анонимных источников, все погибшие принадлежат к таинственной преступной организации, за которой, как выяснилось из найденных документов, стояли многие до сей пор нераскрытые преступления. И теперь остается только гадать, что же происходит. Что это? Месть родственников, работа спецслужб, разборки конкурирующих преступных организаций? Смотрите выпуски агентства новостей Театр-центр, и мы расскажем вам обо всем, что станет известно нашим ведущим журналистам. Усилием мысли, транслируемым через нейросеть, человек погасил информационную панель. Все было намного хуже, чем он предполагал изначально. Неприметный человек-человечек в неприметном офисе, на самом деле был главным координатором синдиката. На самом деле, как таковой власти у него не было, он только выполнял поручения истинных хозяев тайной организации. Хотя, тайной она была только для широкой массы населения, а те, кому положено, знали все или почти все. Но это не мешало человеку, который давно забыл свое истинное имя, наслаждаться иллюзией контроля над сильными мира сего. И вот этот-то контроль внезапно выскользнул из его хищных лапок. За эти 10 дней изменилось очень многое. В частности, вымерло очень много благородных семей, в том числе и тех, кто на самом деле управлял организацией. И что еще хуже, многие материалы попали в руки ушлых журналистов и были обнародованы. Пока еще не вскрылась связь с королевской семьей, но это только пока, а еще мужчину не оставляло ощущение, что кто-то всей этой вакханалией руководит из-за кулис, и это заставляло нервничать, в ожидании следующего хода неизвестных. А его не могло не быть, так как, хотя журналисты говорили о найденных документах, никто не говорил о деньгах. А это значит, что прежде чем убить членов синдиката, их предварительно выпотрошили как на информацию, так и на деньги. И если деньги координатора волновали не сильно, то вот информация могла иметь силу мифической кварковой бомбы, которой, по легендам, в далекие времена древние предки уничтожали целые системы. Внезапно мужчина услышал некий подозрительный высокий звук, а потом его парализовало. Последней мыслью, перед потерей сознания было, это конец. Хотя, на самом деле это было только начало. Выломав входную дверь офиса, внутрь ворвались королевские гвардейцы. Мужчина был моментально зафиксирован, а на голову ему был надет специальный шлем, блокирующий работу нейросети. Никаких эскинов в офисе найдено не было, но это не означало, что их не было вообще. Поэтому далее несчастного ждала только жесткая ментоскопия и глубокая глотка утилизатора. Все же королевская канцелярия правильно восприняла команду с самого верха, и делом занялись настоящие профессионалы. Мысль о том, что если не можешь предотвратить ситуацию, то надо ее возглавить, родилась не только на Земле, люди вообще склонны мыслить по шаблону, где бы они ни находились. Но, самое главное, что было приказано королевским дознавателям, это предотвратить утечку информации, которая могла навредить правящей семье. Данная информация придерживалась не только королевскими следователями, но ребятами Тоши Мари, так как команды «мочить» еще не поступало, пока не наступило подходящее время. Всеобщий хаос Генма тоже был не нужен. И так, уже хватало того разброда и шатания в обществе, которое началось после того, как выяснилось, что многие дворянские семьи были причастны к работе синдиката. Очень многие люди, которые по той или иной причине лишились либо имущества, либо родственников, внезапно нашли виноватого. Ситуацию выравнивало только то, что в экстренном порядке начались публичные суды и трибуналы. Да уж, вера в доброго царя она вездесуща, никто даже не предполагал, что постоянный приток эмигрантов с высоким индексом интеллекта происходит не просто так, а с санкцией по предоплате королевской канцелярии. Никто почему-то не интересовался личной жизнью членов правящей семьи, количеством любовниц, бастардов и прочего разного неприятного. Хотя это как для кого? Тем, кто пользовался услугами тайных сетей подпольной организации, было как раз наоборот, очень приятно. Но вот теперь те, кто вольно или невольно оказался втянут в деятельность синдиката, оставалось только молча терпеть и дружной колонной шагать на плаху, точнее в камеру, где преступника испаряли зарядом высокотемпературной плазмы, быстро и почти без мучений. Те, чья вина была опосредованной или не сильно тяжелой, направлялись на каторгу, которая находилась на одной из планет руднике. Пока по всему королевству шло бурление говн, я тоже исходил на него же, а все потому, что вместо сидения в штабе и мирного налаживания связей, меня, вместе с моей эскадрой стали кидать на все маломальские тревожные ситуации. Ну как же, молодой герой, юноша бледный, без страха и упрека, со взором горящим. Мне верили, и мной же высшее командование затыкало все образовавшиеся дыры, которых хватало. На месте гибели многих старых родов были найдены не только документы, свидетельствующие о виновности, но и сведения о секретных базах, схронах, тайниках и прочих интересных местах. Я мог бы их прикарманить, но, как я уже давно понял, жадничать нехорошо, поэтому я даже с тайных счетов снимал не все, а только половину. Ведь главной цели я добился, синдикат выплыл наружу, а для него это смерти подобно. Как всякая нечисть, подобные тайные организации не терпят, когда их грязное бельишко вывешивают на яркий свет. Поганые щупальца были вскрыты по всему королевству. О том, что они простирались и дальше в содружество, старались особенно не упоминать, и так в обществе хватало негатива. Никто вообще не понимал, что происходит, паника нарастала. А шиноби, вооруженные информацией от Медеи, продолжают копать, и всплывает все новое говно в виде агентов синдиката, шпионские сети, резиденты различных разведок, новые подпольные организации. Кроличья нора оказалась очень глубока, практически бездонна, и мной было принято решение не показывать широкой публике ничего, что выходило бы за сильно причесанные рамки легенды о синдикате. Именно легенды, так правду я также не собирался придавать широкой огласке. Да, в Килавии сильно продернули вершки этого спрута, но корень зла, а именно стремление элиты иметь все, и, самое главное, чтобы им ничего за это не было. У меня вообще появилась крамольная мысль, а есть ли вообще нормальные люди в этой вселенной, или норма, наоборот, в подлости, предательстве, порабощении и убийстве, издевательствах сильных над слабыми. Тогда откуда пришла легенда о светлых паладинах и о справедливости для всех, чтобы никто не ушел обиженным? Откуда вообще пошел такой термин «справедливость», «добро» и «зло», «честность»? Не значит ли, что у человека глубоко внутри заложено стремление к некоему неведомому идеалу? Блин, опять голова заболела, много задумываться о вечном вредно, думал я, сидя на мостике моего флагманского Цербера, который летел отсекать очередное щупальце так доставшего всех синдиката. Я уже даже начал думать, что зря я поднял эту волну, надо было сделать все по-тихому, пусть это и заняло бы больше времени. Теперь все, ранее бездействовавшие силы королевских ВКС носились по всем системам как носки пидаренные. В королевстве прекратились нападения пиратов, затихли контрабандисты и прочие темные личности. Это было просто феерично, оказывается, граждане королевства до этого платили налоги зря, и силы правопорядка просто бездельничали. Это заставляло людей задуматься, а так ли все хорошо в их государстве. Протестные настроения грамотно подогревались подконтрольными мне новостными агентствами. Постепенно население подводили к тому, что запачканы все. Честных чиновников и храбрых военных просто не бывает. И среди этого грязного и мутного болота Арк-Динас велорит один единственный светлый герой. Как белый лебедь в озере при очистных сооружениях. Меня везде встречали как освободителя, только что цветы под ноги не кидали. И то, потому что такого обычая в Содружестве не было. Больше полугода наша эскадра носилась от одного очага сопротивления бандитов к другому. Дошло даже до того, что синдикат открыто объявил войну королевству Килавия. Это даже открыто обсуждали в новостях по всему человеческому региону. О продолжении обучения никто даже не заикался. Мобилизованы были все студенты военной академии Килавии, кроме первого курса. Выгребались из резерва все боевые корабли, которые можно было так назвать. Влезла пара малых орудий на твою лоханку, считай фрегат. И только тогда бывшие студенты, пинавшие до этого балду, и относившиеся к учебе спустя рукава, поняли, что идиоты выживают редко. Все те, кто хоть чего-то стоил, направлялись на нормальные корали, с множеством пушек, толстой броней и могучим силовым полем. А вот отстающим достался как раз тот самый, типа фрегат, на который умудрились впихнуть пару маломощных орудий. В общем, отмазаться ни у кого не получилось. На ликвидацию выявленных бандитских гнезд были брошены все. Хотели практики, кушайте, не обляпайтесь. Крови и боли за эту половину года нахлебались все. Заодно многие студенты академии выяснили для себя, а нужно ли им служить вообще, особенно когда тебя могут в любой момент выдернуть из комфортного кабинетика, или их уютного бра в штабе флота, и кинуть в самую задницу. У многих такой выбор даже не стоял, поэтому, я думаю, академия вскоре не досчитается множества своих учеников. И не потому, что они погибли, нет, а из-за того, что они просто реально оценили свои шансы дожить до пенсии. Моя же эскадра, с грацией носорога, продолжала уничтожать всех тех, кто мирно жить не хочет. И тем неожиданней стал вызов на главную базу ВКС Королевства. Глава 10. Страж Галактики. 7 год 13 день НЭ, Королевство Килавия, система Килми, планета Родия, центральная орбитальная база ВКС Килавии. Несмотря на 13-й день года, все было довольно неплохо, даже очень. Да и вообще, работают ли в Содружестве земные суеверия? Кажется, что в этом человеческом образовании вообще такого понятия нет, по крайней мере я про такое не слышал. Огромный ангар был одним из тест-мест, где в полной мере ощущалась вся мощь галактического государства. До потолка как бы не поболее километра, как раз, чтобы могли входить линкоры и линейные крейсера. Они тут и находились, а на фоне могучих кораблей был ровными рядами выстроен многотысячный личный состав базы и шестого флота включительно. А я испытывал давно забытое чувство, которое в свое время замечательно описал уважаемый Владимир Семенович. Я стою спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен. Награжденный назван молодцом. Седой гранд-адмирал стоял за моей спиной и зачитывал приказ о награждении. Кажется, это очень престижный орден. Да не просто какой-то местный, придуманный в королевстве. Нет, это орден от Центрального руководящего совета Содружества. Дается за особые заслуги в защите населения и населенных планет всего человеческого конгломерата. Редкий вообще-то, не каждое десятилетие его вручают, и даже не каждое столетие. А гранд-адмирал, тем временем все больше и больше впадал в экстаз. Это не просто орден, сынки. Это великое звание и обязанность, которые возложило на вас все разумное сообщество. Кавалеры этого ордена – желанные гости в любом государстве и в любом человеческом анклаве. Эти герои. И еще на полчаса подобного же пафосного бреда. Хотя сам орден действительно был красив, сделан из редких минералов и еще более редкого сплава, который можно получить не в каждой лаборатории. И именно его редкость обусловила то, что большого промышленного применения он не нашел, и стал использоваться на такие вот поделки. Но я сохранял каменное выражение лица, и все мысли были только об одном. Главное, не заржать. А все потому, что орден назывался «Страж Галактики». У меня почему-то сразу сработала ассоциация с маленьким забавным енотом по кличке Ракета и его не менее забавными разноцветными друзьями. Но с енотом у меня получалось себя отождествлять наиболее ярко. И да, теперь я тоже «Страж Галактики». Помимо столь эфемерной материи, как любовь человечества, к медальке прилагалось повышение звания и новое назначение. Даже для меня самого внеочередное звание вице-адмирала оказалось неожиданностью. И это ж, было явно неспроста. Я уже догадался, да и Сун Мин это подтвердил, что живой герой никому не нужен. Героев приятнее всего использовать в мертвом виде. Тогда они становятся примером, мучениками за правду, борцунами за идею, за свободу, за демократию, за короля, в конце концов, нужно и подчеркнуть, ну, или вписать. Помимо этого, мертвый герой не требует к себе особого отношения, денег, выполнения обязательств по отношению к обществу и от власть имущих. Да он вообще ничего не требует, потому что он мертвый. А для того, чтобы герой стал более героичным, так сказать, нажористым, его героичность требуется прокачать. Как прокачать героя? А то вы не знаете. Всегда на переднем крае, всегда в гуще сражения. А чтобы сражения были погуще, их надо пропиарить. Вот и делаем из рядовых операций эпические битвы, в которых местные избраны, помимо прогулки летящей походкой и с развивающимися волосами под ураганом из плазмы и раскаленного металла, снимает с деревьев котят и переводит старушек через дорогу. И все это под случайно оказавшимся здесь записывающим устройством и в присутствии известного журналиста. А еще лучше, красивой журналистки. Потом даем герою высший орден, и направляем на убой. Про направляем на убой, это мы еще поговорим. А вот про поступок, за который мне дали орден, я расскажу. И дело было так. 6 год 396 день НЭ, королевство Килавия, система Килми, планета Родия, город Ломин, штаб 6-го ударного флота. Несмотря на покушение, поездку в штаб флота никто не отменял, потому как никого не волнуют чужие трудности. Вот если бы меня закатало в медицинскую капсулу на недельку, тогда да, повод был бы железный, и то, зависит от того, как у начальства будет настроение. Поэтому, пусть и с опозданием, но я опять стоял на вытяжку перед покрасневшим от натуги и злобы адмиралом Тримансом. За опоздание стружку с меня он снял, и теперь переводил дыхание для того, чтобы довести до своего бестолкового подчиненного его задачу на ближайшее время. Да простят меня духи вселенной за плохие мысли, но если бы не знал, что все местные периодически проходят профилактику в медицинской капсуле, то подумал бы, что мужика сейчас инсульт хватит. Впрочем, такому исходу я бы только порадовался, больно уж меня эта тыловая крыса бесит. Не по-детски просто бесит. Я сделал несколько глубоких вздохов, старательно и верноподданнически выпучивая глаза, так, что казалось еще немного и меня сейчас просто разорвет. Но свою судьбу надо принимать смиренно и с лихостью. Отправляешься в систему Уттиндар. Там что-то происходит, но никто не может понять, что именно. Тебе придается эскадра новейших церберов, 30 вымпелов, цини, губерни топтаны, ну и фрегатов разных видов около сотни, флагман эскадры линкор типа Гиперион-14. Видимо, опасность действительно серьезная. Адмирал поморщился и махнул рукой, отправляя меня прочь. А вдогонку мне прилетел пакет информации на нейросеть, с описанием задания, штатным расписанием и подтверждением полномочий. Эскадра действительно большая, считай целый мини-флот. И тем удивительнее тот факт, что ее вручают именно мне, новичку. Пусть и геройскому новичку. Очевидно, что меня к чему-то готовит, но надо обсудить этот момент с Суньмином. Но это будет позже, когда я, наконец, вернусь на свою роскошную виллу и будет время на это самое поговорить. До расположения эскадры меня точно так же доставили на боте, но уже на Адмиральском, который от обычного отличался только роскошью отделки и общим комфортом. Я сразу решил, что по возвращении куплю себе десяток таких, как раз на все базы, чтобы даже на диком планетоиде чувствовать себя комфортно. Старею, наверное, раньше на камнях спал, и не видел в этом ничего зазорного. Хотя внешне Гиперион очень даже внушал, внутри, сама ходовая рубка практически ничем не отличалась от симулятора. Даже офицеры корабля очень были похожи на тех самых NPC из тренажера. Хотя, если так рассмотреть, то действительно, с течением времени местные больше напоминают биороботов с почти единокой программой действий, расписанной до конца их жизни. Но прочь философию, нафиг этот признак наступающей духовной старости. Нечего думать, надо долбить. Кого? Да всех, кого найду. А я ведь найду. Недаром мое личное вундервафе, крейсер Дана, уже несколько часов назад отправился в обозначенную в задании систему. К прибытию флота будет ясно, что же именно там происходит. А то все эти туманные намеки от адмирала Манса меня не устраивают. Судя по описанию миссии, в системе Уттиндар в последнее время пропадают корабли. Это не является чем-то особенным и необычным, все же космос место довольно жестокое. Просто именно в последние несколько декад корабли пропадают в системе чаще обычного. Это настолько перепугало население, что шахтеры уже дней 15 не вылетают на добычу. И это плохо, потому что данное обстоятельство сильно нарушает давно сложившийся экономический баланс в системе. А нарушение экономического баланса угрожает вначале голодом, а потом и гибелью многочисленных шахтерских поселков, так как за даром их никто кормить не будет. Да и вообще, недовольство населения возникающими проблемами со снабжением снижает общую благостность картинку в ежегодных отчетах Королевской канцелярии. И, по результатам такого отчета, руководители планеты не получат положенную премию и прочие бонусы. А начальство очень любит премии, бонусы и поощрения, но еще больше оно любит выделяемые на развитие системы гранты и дотации. Как говорится, дают корм той лошади, что везет, а глупая и ленивая скотина получает простое сено, лишь бы не сдохла. Когда же наступит сей печальный день, но на место выбывшего поставит нового руководителя, который, имея перед глазами пример выбывшего неудачника, будет стараться лучше. Именно такой подход позволил сделать и отсталого окраинного государства, такое королевство, что все соседи до сих пор завидуют их уровню жизни и развитой экономике. Но не все так просто. Свои трудности и проблемы есть у всех, но их старательно затирают и вымарывают, чтобы внешне все выглядело благополучно. Вся глубина задницы становится видна только в момент возникающего кризиса. И в системе Уттиндар это проявилось во всей красе. Сначала начали пропадать корабли, потом начались перебои со связью. Кроме этого, многие жители стали отмечать весьма странное поведение некоторых чиновников. Порой вполне адекватные, в прошлом, люди начинали вести себя как натуральные вредители, или внезапно слепли и глохли, когда граждане обращались к ним со своими проблемами. Некоторые вообще, ни с того, ни с сего просто уходили со своих мест, несмотря на успешную карьеру. А потом на место ушедших приходили новые, часто совсем неизвестные мутные личности. Чем они занимались, и для чего было тайной покрытой мраком, а немногие излишне любопытные просто исчезали. Других звоночков тоже хватало. Паника, нарастающая в местном филиале Королевской службы безопасности, наконец обеспокоила и высшее руководство Килави. И вот во всем этом мне надо было разобраться. И что-то у меня возникали по этому поводу дурные предчувствия. Империя Авар внесла значительный вклад в прошлом в развитие многочисленных религиозных культов и фанатиков. Только несколько из них были успешны и вселяли страх и трепет. Один из них – охотники за кровью. Они представляют из себя секту, корнями уходящую в древний культ Сани-Сабик, знаменитый использованием свежей крови для ритуалов. Секта верит, что некоторые люди, в частности носители более высокого индекса интеллекта, несут в себе более чистую кровь. Это объясняют большинство операций в космосе, когда охотники атакуют неосмотрительные суда и обескровливают тела пилотов. В настоящее время организацией руководит некий широко известный Амир Сарикуза, уже долгое время находящимся на вершине списка самых разыскиваемых преступников в гильдии охотников за головами. Под его руководством охотники за кровью стали более организованными и сумели основать несколько баз в регионе Дикого Космоса со зловещим названием «Черное облако». Веселые, однако, ребята, эти культисты. Я отключил проектор с выведенной текстовой справкой и откинулся в своем сверхудобном рабочем кресле. Ну, а что, как главная лягушка в этом болоте имею право. Мой флот взял планету под полный карантин, и несмотря на нарастающую панику, продолжал плотно его удерживать. То есть были заблокированы все космические транспортные средства, все космические лифты, все гиперпространственные передатчики, все, что может помочь связаться планете с космосом. Для этого, в том числе, кроме отключения ретрансляторов, были задействованы специальные фрегаты-глушилки, полностью блокирующие все виды связи. А все потому, что мои разведчики на крейсере Дана выяснили, кто же именно мутит воду в этом регионе. И то, что охотники за кровью решили прибрать систему к рукам, было очень и очень хреново. И это говорит о том, что-то неправильно в Килави. Пусть культы очень развиты, имеющие огромное влияние во фронтире Содружества, но захват обжитой системы является заявкой на развитие собственного государства и собственную легализацию. Так-то вообще можно было развиваться в диком космосе, но это долго и непродуктивно. Развитие в изоляции вообще неприятная штука. А вот если захватить уже готовую и населенную систему, организовать там государственный переворот, а потом объявить о независимости, то тут играет уже совсем другой фактор. В пределах Содружества есть такая организация, из представителей старших рас, которая называется арбитры. Так вот, эти самые арбитры и следят за выполнением законов. То же правило 10, каким бы оно ни было варварским, соблюдается оно строго. Эти же разумные следят за тем, чтобы корпоративные войны не превратились в межгосударственные. Ибо война, конечно, нужна, но маленькая и контролируемая, ибо без угрозы войны, лысые прямоходящие обезьяны почему-то начинают деградировать и совершенно не хотят развиваться. Когда им плохо, они начинают шевелиться, изобретают всякое, осуществляют технический прогресс. Но стоит достичь определенного уровня, как эти приматы впадают в грех гедонизма и разврата. Ради этого они даже прекращают размножаться, погружаясь в пучину удовольствий. Многие доходят даже до того, что меняют себе пол, так как желают испытать все удовольствия. И в условиях галактической цивилизации, смена пола – это не только усекновение наружных половых органов. Нет, смена пола происходит на генетическом уровне. И да, это очень дорого, но на что только не пойдут пресыщенные извращенцы, вплоть до создания тех же зверолюдей. Внешне, конечно, не то что древние джори, те для подобного создавали абсолютно новые расы и даже виды. Но я не о том хочу рассказать, о том, что вновь образовавшиеся государства попадают под защиту арбитров, и лет 50 их никто не трогает, позволяя развиваться. Таким образом, периодически распадаются ослабевшие и нежизнеспособные государства, и создаются новые, поддерживая таким разнообразие и самобытность культур и видов государственного строя в Содружестве. Нашим земным политикам такая многополярность даже в страшном сне не могла привидеться. Но в данном случае культисты воспользовались тем, что во время большой чистки, я бы даже сказал, хирургической чистки, государство оказалось ослаблено и дезориентировано. И под шумок они и решили провести своеобразный рейдерский захват. Сначала центральной планеты, а потом и всей системы. Для этой операции глава культа направил одного из своих лучших тактиков — Смараторса. К счастью для меня, этот самый Смараторс всего лишь талантливый самоучка. Он никогда не проходил систематического обучения в военном учебном заведении. Нет, все его образование опиралось на трофейные учебные информационные базы и опыт схваток в диком космосе. Подобного рода масштабный захват объема он не проводил. И да, вы не ослышались, именно захват объема, а не территории, так как владения в космосе меряют именно объемами, а площадями. Естественно, что данный индивидуум начал сначала с инфильтрации своих агентов и диверсантов в общественные структуры планеты, затем захватил ретрансляторы, начал перехватывать курьеров и торговые караваны. На планете начался хаос и дефицит предметов первой необходимости. Можно сказать, что планета аграрная, и поэтому еды полно. Но на самом деле это не совсем верно, так как выращивают на поверхности только те культуры, которые обеспечивают быстрый рост биомассы, пригодной для производства пищевых картриджей. Этим требованием отвечало некое травянистое растение по типу мягкого бамбука и водоросли. Были еще небольшие частные автономные фермы, но всей потребности многомиллионного населения они не перекрывали, а переработка биомассы осуществлялась на орбите, при помощи специальных орбитальных пищевых комплексов. Собственно, именно с этих комплексов и осуществлялась перегрузка товара на космические грузовики, а небольшая часть товара опускалась обратно на планету. Кто же знал, что диверсия будет осуществлена именно на этом слабом участке, и все бы у них получилось, но тут, на несчастье охотников, случился я. Точнее, у начальства появилась необходимость направить меня куда-нибудь, для повышения квалификации и получения практики командования крупными флотскими соединениями. По крайней мере, так значилось в моем предписании. И естественно, я тут же отдал приказ о тайной и незаметной разведке системы. После получения данных я моментально заблокировал планету, вместе с не успевшей распространиться заразой инакомыслия, и полностью прервал все сообщения планеты и Содружества. Теперь оставалось только вычистить систему от захватчиков, и только потом наводить порядок на планете. Но не все было так просто. Судя по всему, культисты, во главе со своим командиром Смаром Торсом, все же получили от своей разведки сообщение, в котором сообщалось, что флот королевства занял оборону у планеты и готовится дать бой на орбите планеты Утта. Мне повезло, что силы охотников за кровью были разбросаны по всей системе, и для того, чтобы собраться и подготовиться к битве, им понадобится от 2 до 5 дней. Все же это нерегулярные войска, и железной дисциплины у командиров культа не отмечалось. Именно этим я и собирался воспользоваться. Кроме сбора кораблей по системе, для решительной атаки космос, Смар Торс решил отложить атаку на пару дней, вызвав для поддержки атаки дополнительные корабли. И именно это и решило исход всей битвы. До того, как занять оборону планеты Утта и получение нового направления, мои парни захватили на одной из пиратских баз очень интересные трофеи. Это были 2 десятка линейных крейсеров «Торнадо-15», и так они меня впечатлили своими возможностями при довольно демократичной цене, что я для своего флота прикупил еще 15 штук, закупил за свой счет, но ни капли об этом не пожалел. Очень интересные кораблики, бесконечно любимые пиратами и наемниками всех мастей, а все потому, что при стоимости менее 30 миллионов кредитов, со всей оснасткой, этот корабль обладал весом одномоментного залпа на уровне тяжелого линкора, и все. На этом достоинства торнадо заканчивались. Медленные, с никакой броней и слабым силовым полем, они были типичной картонной пушкой. Если первым залпом они не поражали цель, то второй залп сделать могли и не успеть, так как перезарядка тоже была крайне медленной. Эти конкретные корабли были настроены на снайперский огонь с дистанцией более 200 километров. При опытном канонире, конечно, с усвоенными навыками обращения с тяжелыми орудиями не ниже 5-го ранга. Свои торнадо я расположил на самой орбите планеты компактными группами по 5 кораблей. На защите этой дальнобойной артиллерии стояли церберы, а сами церберы от тяжелых торпед и москитного флота культистов прикрывали фрегаты, главным вооружением которых были противоракетные установки и легкие ракеты. В общем-то, не самый хитрый боевой порядок, но что-либо более мудреное в данной ситуации не применишь. Собственно, против той орды, которая перла на наши боевые порядки, ничего хитрого и не придумаешь. Стандартный строй снайперов под прикрытием тяжелых крейсеров. Теперь дело было только за Смаром Торсом, и он меня не подвел. Вообще затея у парня была неплохая. Он собирался собрать свои линкоры в один плотный кулак и, прикрываясь их толстыми силовыми полями, проломить нашу оборону, а затем добить остатки. Но с самого начала у культистов все пошло не так. Перед главной атакой надо было сосредоточиться, собраться в один кулак, но не свезло. Приказ «кораблям стоп» был передан, но ему последовали лишь передовые корабли из личной гвардии командующего, а остальные, сборная солянка из самых разных автономных отрядов, летела в бой, не оглядываясь на приказы. Когда ты террористическая организация и имеешь ячеистую разрозненную структуру, это удобно. Но когда надо объединить такое войско в один ударный строй, это может окончиться сюрпризом. Особенно, если связь контролировалась специалистами Даны. Как и ожидалось, произошел беспорядок. Более того, сам же командир Смар Торс, увидев корабли ВКС Килавии в явном меньшинстве, потерял самообладание и приказал начинать обстрел противника с дальней дистанции, чтобы под прикрытием огня развернуть боевое построение тяжелых линкоров и линейных крейсеров. В это время окрыли огонь торнадо. Никто не ожидал такой дальности и убийственной точности огня. Так как пятерки линейных крейсеров били сфокусированно и по очереди, то плотность огня оказалась просто невероятной. Линкоры культистов пусть и не сносились с одного залпа, но обездвиживались и даже разламывались на крупные фрагменты. Отряды фрегатов, ринувшиеся на форсажи для прорыва к торнадо, внезапно наткнулись на стену из высокоточных тяжелых ракет, выпущенных с торнадо. Этим ракетам было наплевать на маленькую сигнатуру и высокую скорость. Они специально были модифицированы для борьбы с малоразмерными целями по технологии второго тира. Их поставляли только по спецзаказу из государств центра сферы миров. И мелочь не выдержала напора, теряя товарищей, фрегаты развернулись и ринулись обратно прямо через строй ударного строя линкоров. Смарторс неподобного спустить своим подчиненным, и поэтому приказал их сбивать, что внесло еще большее замешательство в ряды всего флота. Линкоры принялись уничтожать свою же поддержку, и так не сильно высокий боевой дух снизился еще больше, но приказы наместника-повелителя, коим являлся Смарторс, для фанатиков все же имели приоритетное значение. Они были даже важнее их жизни, поэтому, пусть и медленно, но вскоре культисты сформировали боевое построение, разделив свои корабли на два крыла под начальством командора Фалосона и Флакага. Эти крылья ринулись вперед прямо через отступающих товарищей, часто ломая бронированными корпусами и могучими силовыми щитами хрупкие корпуса фрегатов и легких крейсеров. Не способствовало ускорению и наличие огромного поля обломков. Даже линкоры получали повреждения и снижали напряженность силового поля, натыкаясь на крупные фрагменты своих же кораблей. На побитых линкорах через поле обломков враги наступали медленно, что создавало благоприятные условия для сфокусированных выстрелов торнадо. Один выстрел, один труп. Потрясающие корабли. И только теперь я в полной мере понял всю прелесть этих матарских убийц. Да они не универсальны, да они капризны в эксплуатации. Но свое дело, то для которого они предназначены, они делали хорошо. И как же хорошо они это делали. Если же культистам удавалось прорваться через убийственный огонь линейных крейсеров, то их закидывали ракетами церберы, три десятка которых стояли буквально нерушимой стеной. Стихийно и неожиданно начатый бой протекал неорганизованно, но крайне ожесточенно. Враги шли волнами почти без перерыва. Стволы орудий перегревались, пусковые установки некоторых крейсеров оказались повреждены от постоянной и непрерывной работы, на которую, как оказалось, они были не рассчитаны. Всего в конце сражения мы насчитали 16 разрозненных атак на наши позиции. Но не зря в Академии Килавии буквально выдавливали все соки из своих курсантов, превращая их в натуральные боевые машины в человеческом теле. Эти 16 волн постоянных атак не сломили воинов из ВКС Килави. Я даже начал гордиться, что стоял в одном строю с этими ребятами. Пусть мой Гиперион и не сильно помогал в бою, все же он довольно старый корабль, но как мобильный командный пункт он был выше всяческих похвал, позволяя постоянно находиться в самой гуще схватки. Когда натиск уже стал слабеть, я почти расслабился, но как оказалось рано, не успел я перевести дух, как в рубку ворвался парнишка-связист из последнего пополнения. Лер-командор, 15 линкоров прорвались на правом фланге. Задыхаясь, выпалил он. Именно там мы понесли самые большие потери. И пусть я отправил два десятка церберов на помощь своим людям, культисты все же, в очередной раз, доказали, что они отчаянные и сильные воины. Под самый конец сражения и мы умылись кровью. Было потеряно 10 торнадо, 8 церберов и около полусотни фрегатов. Однако это была уже агония. Остатки флота вторжения на форсаже уходили в сторону прыжкового коридора. Мы победили, да с потерями, но каждый погибший воин Килавии забрал с собой больше сотни бойцов врага. Хотя, конечно, лично для меня это было хреновым оправданием. Три десятка линкоров, почти 70 линейных крейсеров и больше сотни крейсеров разных типов, не считая облака из останков фрегатов, сейчас формировали новое кольцо вокруг Утты. Победа была сокрушительной, пусть и привкусом горечи от потери многих сотен хороших ребят. Однако, как оказалось, это был еще не конец, с планеты поступили крайне тревожные новости. П.С. Интересно, кто-нибудь сможет узнать, какую битву из земной истории я взял за прообраз битвы при Утте. Глава 11. Война не кончается. 7 год 3 день НЭ, королевство Килавия, система Уттиндар, планета Утта, где-то. В стену надо мной с шипением влетел шар раскаленной плазмы, отчего прочнейший пластобетон потек как расплавленный сыр. уронив несколько ярко-красных капель на наплечник броне скафандра. Я слегка присел, а потом, высунувшись из-за угла, послал очередь из тяжелого пехотного игольника в массивную фигуру противника, который буквально на пару секунд задержался с отступлением под защиту точно такого же здания, но на противоположной стороне улицы. Никогда ранее я не участвовал в городских боях, и никогда бы не поучаствовал, но в данном случае другого выхода просто не было. Я краем глаза отметил, что иглы прочертили строчку отверстий на прочнейшем композите стандартной пехотной брони, и как я вообще тут оказался. В конце улицы показались еще четверо пехотинцев-мятежников с тяжелыми плазмометами, и это было очень серьезно. Я жестом показал своим парням, чтобы они отвлекли уродов, а сам жестом показал, что попытаюсь обойти их с фланга. Парней со мной осталось только двое из целого взвода. Остальные или держали свои позиции, или сейчас транспортировались в подвал соседнего строения, где был оборудован походный медицинский пункт. Пришлось местным медикам вспоминать, что такое военно-полевая медицина, когда у тебя на вооружении только подручные средства, так как медицинские капсулы недоступны, а боевые автоматизированные аптечки кончились еще сутки назад. И еще были те, кому не повезло, и таких было недопустимо много. Я сместился влево и, убедившись, что меня никто не видит, сделал скачок на десяток метров, а потом еще один и еще, пока не увидел спины солдат противника. В голове моментально зазвучала бодрая боевая песенка, которую я услышал случайно, еще на земле, но в критических ситуациях почему-то именно она помогала мне собраться. Кровавым заревом затянут сектор весь. Депеш Иктер шлет лорд-милитант. Мы в окружении, потерь не счесть. Пришлите в помощь нам космодесант 16. Никто нам, конечно, никакой космодесант не пришлет, потому что мы он и есть, ага, космодесант. Мне пришлось собрать со всех кораблей все доступные абордажные и противоабордажные силы. А все потому, что агентов-охотников за кровью оказалось до неприличия много. Вдобавок к этому, нашлось несколько частей планетарной пехоты, примкнувшей к членам культа. Уж не знаю, чем их привлекли, шантажом, деньгами или еще чем-то, но такие были. Еще к войскам присоединились добровольцы из маргиналов, которым все равно во что верить, лишь бы дали волю пограбить и вершить насилие над мирными жителями. И вот эта вот сборная солянка начала погромы и массовые убийства гражданского населения планеты. Поэтому мне, как командующему карантинным флотом, пришлось принимать это непростое решение. К тому же, кому как не мне, с моими способностями воевать на поверхности враждебной планеты. Это же, мать ее, моя прямая специализация. Я та самая тварь, генетически и исторически выведенная для захвата вражеских территорий, но и прямо засветиться как сильный псионик, да еще с аспектом пространства, мне было нельзя. Вот и приходилось восхищать простых бойцов своими невероятными физическими возможностями. Особенно когда мне зарядили из плазменного рельсотрона в бронированный кожух из киноуправляющего скафандром. Обычно бывает так, что после такого попадания все сервоприводы идут в разнос, и бронированная, со встроенным экзоскелетом и синтетическими мышцами броня, становится просто высокотехнологичным гробом. И лежит такой бедолага в ожидании либо смерти от контрольного выстрела врага, либо от голода и жажды, ну, или если бой закончится победой твоей команды, то только тогда тебя вытащат из этого плена. Во время боя никто не будет вытаскивать людей из скафандра, ибо мягкое человеческое тело становится полностью беззащитным перед теми потоками стали, плазмы и лазерных лучей, которые проносятся в воздухе каждую секунду. Я же почувствовал только облегчение, потому как костюм вычислителей и сервоприводы больше меня не ограничивали, и стал бегать еще шустрее. С этими мыслями я поднял свою тяжелую электромагнитную винтовку и принялся короткими очередями расстреливать мятежников в спину. Никакой жалости к ним я не испытывал, в современном скоростном и маневренном бою это непозволительная роскошь. Тут или ты, или тебя, и каждое мгновение промедления обычно оборачивается смертью товарищей или твоей собственной. А еще я просто упивался потоками выделившейся жизненной энергии. Да я тот еще энергетический упырь. У нас держаться больше нету сил. Полки имперской гвардии разбиты. С орбиты враг все батареи подавил. И из-под улья лезут нурглоколиты. И тут все верно. Пусть мы и не гвардия, но нас действительно потрепали сильно. Война в космосе и война на планете – это совершенно разные вещи. Не рассчитаны навыки космического абордажа на уличные бои. Батареи, которые можно подавить с орбиты, у нас тоже отсутствовали, да и орбиту тоже контролировали мои корабли. Вместо артиллерии у нас был весь спектр абордажных и контрабордажных дроидов, большая часть которых уже давно превратилась в дорогущий и абсолютно бесполезный металлолом. Так как средства против механических воинов у врага были в достатке, начиная от плазменных гранат и электромагнитных мин, до ручных ракетометов с кумулятивными зарядами, культисты явно очень хорошо готовились. Однако использовать орбитальную бомбардировку, как все прочие средства особого могущества, мы не могли. И все из-за того, что на борту кораблей была огромная стая журналистов. И запретить им говорить было нельзя, потому как мы же позиционировались как абсолютно открытые для прессы. За это нас любили, и эта любовь могла мгновенно обернуться ненавистью, если мы публично превратим густонаселенные города в невесомый, но такой безопасный пепел. Вот и пришлось выбирать между бесчестием и кровавыми городскими боями. Заодно журналисты очень четко и на всю Айкумену вещали о подлости, беспринципности и жестокости охотников за кровью. После такого антипиара, от них не только сторонники и партнеры отвернутся, к ним даже самые отмороженные преступники поостерегутся вербоваться, так как этих культистов будут уничтожать по всему содружеству как бешеных собак, и в плен их брать тоже никто не станет. Четверо отморозков в агонии дергали конечностями, выбрасывая фонтанчики крови через чудовищные пробоины в нагрудниках, а лишь на секунду замер, впитывая очередную порцию энергии. Маловато, конечно, на моем этапе развития эту порцию силы можно приравнять к чашке некрепкого кофе с молоком. Вроде выпил, а эффекта чуть заметно. Но, как говорится, курочка по зернышку, а генма станет еще немного ближе к новой ступени развития. В это время по моему укрытию ударили несколько очередей из твердосплавных игл и среднего размера шар плазмы. Эти культисты, как муравьи, бегают толпами и не кончаются. Я пространственным шагом переместился немного в сторону, и буквально спиной ощутил, как на том месте, где я только что сидел, образовалось озеро раскаленного камня и бетона с торчащими, вроде морковок из супа, кусками арматуры. Над нами баржи Абаддона и выстрелы титанов за спиной. Но император нам пришлет Астартес. Космодесант идет в неравный бой. Про неравный бой, к моему огорчению, все было сказано верно. Десантников, которых я наскреб, было чуть больше 7000 человек. Но это действительно были идейные добровольцы. Как в старых советских фильмах, когда я построил бойцов и рассказал о ситуации, то шаг вперед сделали все до одного. После такого, я не имел никакого морального права командовать боями с орбиты. А вот культистов, предателей, мятежников и просто мародеров, пусть и сильно разрозненных, набралась 100-тысячная армия. Сообщение с просьбой о поддержке я отправил всем, кому только смог, но, когда они еще прибудут, никто не знает, поэтому приходится изображать из себя одного из легендарных Астартес, выдуманных персонажей из нарисованной вселенной. Нам всем абзац, чтоб хуже не сказать, в окопах на бойцах горит одежда, и потому мы смотрим в небеса. Космодесант – последняя надежда, а больше надеяться и не на кого, пока мы выбивали твари из городских кварталов и промышленных районов. С уже освобожденной территории наши вспомогательные части эвакуировали гражданских. Пока во временные фильтрационные лагеря, а уже потом, когда все закончится, и после проверки СБ, будем эвакуировать их на орбиту. Я откинул от станкового лучемета высокого, плечистого и светловолосого парня, с развороченной грудной пластиной брони, и принялся выкашивать толпу наступающих культистов, и откуда они только берутся. Так как я использовал ускоренное восприятие, то наступающие двигались как в слоумо, или в замедленной съемке. Каждый лазерный импульс проделывал просто огромные дорожки в густых цепях врагов, но они, с упорством достойным лучшего применения, продолжали двигаться вперед. Бой давно превратился в кучу разрозненных схваток, при которых мои бойцы группами по 5-10 человек рассеялись по всему городу, и сейчас сковывали боями всех мятежников, до которых охотники смогли дотянуться и поставить в строй. Выгребли всех боеспособных людей даже из отдаленных поселков и ферм. Сейчас город, являющийся столицей, да и просто единственным городом на планете, превратился в долбанную мясорубку. Я, когда считал, что после двух чеченских кампаний и прожитых лет на нижних ярусах наружной стены конфринка видел уже все, понял, что ни черта я еще не видел. Настоящие городские бои я увидел только сейчас. Я даже уверен, что моему деду, в Сталинграде, было как-то полегче. А все потому, что он знал, подкрепления идут. Пусть и вяло, но идут, а тут мы дали последний и решительный. Бляха-муха, а ведь я думал, что проживу несколько сотен лет, а сейчас все может кончиться одной единственной шальной вакуумной гранатой, которыми в избытке разбрасывались культисты из ручных мортирок, и в голове опять звучала песня. Сомнения и сопли не для нас, нам недоступны миражи метаний. Когда наш комиссар отдаст приказ, мы выполним его без колебаний. Я хоть и не комиссар, но, почему-то идущие на смертельный риск бойцы выполняли мои приказы, не раздумывая и с воодушевлением. Может быть потому, что я шел в самых первых рядах, показывая пример. Как говорила одна мудрая женщина, я подумаю об этом завтра. А пока тяжелый игольник выставить в щель между упавшими плитами и срезать очередью еще одну парочку увешанных отрезанными ушами ублюдков. Я оглянулся на полное отделение из подобранных во время метания по развалинам парней и, подмигнув, произнес: «Ну что, покажем тварям, кто здесь главный папка». В этот момент я закинул в дверной проем связку трофейных плазменных гранат и с интересом наблюдал, как оттуда выбросило фонтан крови, мясо, дерьма и изорванных бронекостюмов. «Ну и методы воспитания у тебя, командир», — сказал оператор средней станковой кинетической установки, переваливаясь с одного отсиженного полужопия на другое. «Ага», — протянул боец с перебитой осколком переносицей, — «не хотел бы я, чтобы вы меня усыновили, босс. Будете много болтать, я вас с превеликим удовольствием уматерю». Под тихий гогот солдат бросил я старую земную шутку, которые в данной ситуации заходили просто на ура. Смех быстро прекратился, когда на улицу выполз тяжелый артиллерийский дроид огневой поддержки пехоты, побитый, но все еще смертельно опасный. «В стороны и залечь», — скомандовал я, рывком бросаясь вперед, одновременно вытаскивая из специального крепления на спине монокристаллический клинок производства Джори. Другого выхода все равно не было, ибо кинетическая турель это чудовище не возьмет, а все гранаты мы уже покидали. Парни, только раскрыв рот, наблюдали, как их командир, размазываясь в воздухе, бежит к противнику, а ствол плазменной пушки просто не успевал наводиться на скоростную маневренную маленькую цель. Ровно до тех пор, пока я и оказался в мертвой зоне, и не принялся срезать легким мечом с молекулярной заточкой все выступающие части, пересекать сервоприводы и энерговоды. Все это продолжалось до тех пор, пока мое подсознание не уловило пуск гранта из ручного гранатомета. Я практически на одних только инстинктах придавил летящий предмет гравитационным атрибутом, выбросил дымовую шашку и телепортировался на пару десятков шагов в сторону ближайших развалин. О том, что кто-то меня увидит, я не беспокоился, так как стена огня, которой дроид пытался меня поймать, и дымовая завеса скрыли меня и от друзей, и от врагов. Оставалось только серией коротких прыжков эффектно появиться в облаке дыма за спинами своих бойцов. «Вот как-то так, парни, и следует бить», — наставительно произнес я, засовывая похожий на изогнутую саблю меч в ножны. «Это же Ас Виларит», — захлопнув рот, произнес один из обалдевших солдат, а они же все того, и покрутил пальцем у виска в межмировом жесте.